Глава 6. Бассейн находился на третьем уровне. Андрей зашел в раздевалку. Несмотря на глобальные изменения в отношениях между полами, мужская и женская раздевалки были раздельными. Он подошел к сервис-терминалу и уверенным движением набрал код ML12. Сбоку открылась ниша, и оттуда выехала площадка с моноластом. Гребни на его поверхности сокращались и разжимались в такт движению ног пловца, что обеспечивало значительное прибавление скорости. Андрей взял моноласт и стал раздеваться. Плавок у него не было, но он надеялся, что так поздно, кроме него, не будет желающих поплавать, и решительно двинулся к ионному душу. Процедура омовения была короткой, и вот он уже стоит на краю бассейна. «Желаете легкий морской бриз?» — раздался женский голос. От неожиданности Андрей чуть не упал в бассейн. Оглянулся — никого. «Да, бриз, пальмы, чайка и белую яхту», — оправившись от шока, обратился он к голосу. «Выполняю», — коротко ответила загадочная незнакомка. Обстановка вокруг изменилась. Подул приятный морской, именно морской ветерок. Появились пальмы и белая яхта на горизонте. Впрочем, яхтой это средство передвижения можно было назвать с большой натяжкой. Белый изящный овальный корпус с прозрачным куполом парил над кромкой волн, что больше напоминало небольшой дирижабль. «Кто со мной говорил?» – запоздало спросил Андрей. «Голосовой интерфейс, меню сервис терминала бассейна. Ваши дальнейшие пожелания?» У Андрея отлегло. Он совсем не хотел появляться ночью в таком виде перед кем-то из экипажа. «Предупредите меня, если кто-то придет еще». «Будет выполнено. Спасибо». Андрей сел на бортик, застегнул моноласт и соскользнул в воду. Вода была в меру теплая и солоноватая, очень похожая на морскую. Он нырнул, и тело послушно стало изгибаться, набирая скорость. Андрей поздно заметил противоположный бортик, но тело само совершило кувырок, и он поплыл в обратную сторону. Стало не хватать воздуха, он вынырнул и подплыл к ближайшему поручню. Да, определенно у него появился навык плавать в моноласте, но организм не был готов к такой физической нагрузке, он был не тренирован. Значит, во время сеанса просмотра отчета его мозг получил новые знания и навыки, причем не только теоретические. Однако без тренировок все равно не обойтись. Андрей вылез из бассейна и пошел сушиться. Он вернул моноласт, оделся. «В бассейне еще один посетитель», — сообщил сервис-терминал бассейна. «Спасибо». Андрей решил быть вежливым даже с голосовым интерфейсом. За спиной зашуршала открывающаяся дверь. «Андрей, ты здесь?» – тихо спросил голос Арины. «А как ты догадалась, где я?» – удивился Андрей. «После просмотра этого отчета все бегут в бассейн. В нем заложена программа плавания в гребенчатом моноласте». «А, это я уже понял. Только далеко проплыть не смог, стал задыхаться». Он вышел к Арине. «Все-таки нужны физические тренировки. Эта программа отсканирована из памяти нашего капитана, а он в очень хорошей физической форме. Тебе нужно посетить генный регенератор». Арина взяла его под руку и повела в сторону центрального коридора. «Тебе пора вернуть то, что заложено природой в твоих генах». «Я знаю, как он работает, эта программа тоже была в отчете. Ведь я могу и модифицировать свои гены». «Ты хочешь что-то изменить в своем организме?» Она с удивлением посмотрела на Андрея. «Так, небольшие доработки», — уклончиво ответил он. «Пойдем спать. Умираю от усталости». По традиции Андрей проводил Арину до ее каюты. Он и вправду чувствовал сильную усталость, быстро дошел до своего обиталища и улегся спать. Но сон не шел. Сегодняшнее посещение библиотеки перевернуло в нем все его представление о получении знаний и навыков. Вот так, просто, за несколько часов сидения в кресле можно было научиться чему угодно. Те знания, которые его современники получали годами, здесь можно было получить без всяких усилий. Это открывало очень большие возможности, только нужны ли они в его времени? Ведь тогда не было ни гребенчатых моноласт, ни генных регенераторов. Оставалось надеяться, что библиотека оправдает свое название, и в ней найдутся ободки с древними знаниями. Ведь Арина говорила, что изучала нашу историю. С этими мыслями Андрей заснул. Его посетил странный сон с диковинными растениями на планете Океане, с живыми глазастыми гребенчатыми моноластами и с Ариной. которая голосом сервис терминала бассейна спрашивала о его дальнейших пожеланиях.